Ты знаешь, сколько уходит на нее средств? У меня практически нет свободной наличности. Мэтр Барни недобро рассмеялся. Только не рассказывай мне жалостливые истории, профессор. Я знаю, ты всегда был на них мастак. У тебя же лечатся богатые психи. Не психи, а пациенты, испытывающие временные проблемы с жизненной ориентацией, поправил его Гелендорф. Вот-вот ты открыл сумасшедший дом для денежных мешков, вставил Жорж. Это не сумасшедший дом. Мое заведение — одно из самых лучших. Нет, я посмею даже утверждать, что оно самое лучшее в области нервных заболеваний. А также у тебя прячутся спившиеся голливудские звезды и подсевшие на иглу европейские интеллектуалы, — хохотнул Жорж. Ты дерешь с них втридорога, однако и результаты твоего лечения великолепные. Ты ставишь на ноги всех этих известных и богатых, которые воображают себя жутко несчастными из-за слишком большого количества миллионов на банковских счетах. Гелендорф склонил голову к плечу и вздохнул. «Можно и так сказать, Жорж. Да, я помогаю попавшим в беду людям и не вижу в этом ничего зазорного». «Ты — добрый ангел всех психов и наркоманов из высшего общества», — снова хохотнул мэтр Барни. «Только попасть к тебе может тот, кто в состоянии оплатить жутко дорогие услуги». «Для меня нет безнадежных пациентов», — с гордостью заявил профессор. «И мои клиенты знают и ценят это». «Так вернемся к твоей русалочке». Я ознакомился с историей ее болезни. Ты хочешь, чтобы молодая дама как можно быстрее обрела память? Жорж, затушив сигарету двумя пальцами, швырнул ее на персидский ковер. Подошел к столу, оперся на него двумя руками и, склонившись над профессором, четко произнес. «Ты же знаешь, что мне нужно». Девчонка ни в коем случае не должна ни о чем вспомнить, по крайней мере, за то время, что находится у тебя. «Так-так», — протянул Гелендорф. «А правда ли говорят, что русалочка очень похожа на пропавшую без вести Лизу Кричет, дочку великого художника? Она вроде бы сбежала из замка в день смерти отца и с тех пор числится в пропавших без вести». «Это недолго будет продолжаться», — сказал Жорж. «На днях Аннабелла опознает в одном из изуродованных трупов, выловленных из моря, бедняжку Лизу, и она будет провозглашена мертвой». Профессор хитро улыбнулся. «И тело похоронят рядом с могилой великого художника и его первой женой? А настоящую дочку Кричета, доставленную тобой в мою клинику, требуется... Так что я должен сделать?» «У тебя ведь пациенты иногда умирают?» — спросил без обедняков Жорж. «Время от времени такое случается», — подтвердил профессор. «Увы, я не Господь Бог и не в состоянии победить смерть». «И ты, профессор, порой немного помогаешь ускорить чью-то кончину», — закончил фразу за него Жорж, опускаясь обратно в кресло. «Как можно?» — воскликнул шокированный Гелендорф. «Это клевета, распространяемая моими недоброжелателями». «Значит, так ты и делаешь. Отправляешь на тот свет некоторых из своих подопечных», — констатировал Жорж. Ясно, что не по собственной инициативе, а по просьбе родственников, которые более чем щедро оплачивают твои услуги по эвтаназии. Ну что ж, профессор, именно это нам и требуется. Девчонка должна умереть. Но не грядущей ночью и не на будущей неделе, заявил Гелендорф. Не забывай, каждый летальный исход изучается полицией. Кроме того, с начала года у меня в клинике уже скончалось 4 человека. Пятый случай вызовет ненужные подозрения. Да и кто захочет лечиться в клинике, в которой пациенты, особенно молодые, мрут как мухи? А мы и не настаиваем на том, чтобы девчонка отправилась к праотцам немедленно. Можно немного и подождать. Только не затягивай, профессор. Ты же жутко умный, я знаю. Ты обязательно сумеешь что-нибудь придумать. «Пребывание девушки в моей клинике будет стоить весьма дорого», — поджав губы, сказал профессор. «Я отдаю ей одну из комнат, в которой мог бы находиться платежеспособный пациент». «Я так и знал, что твоя жадность за прошедшие годы только усилилась», — вздохнул Жорж. «Вообще-то ты мне еще кое-что должен. Но не будем вспоминать старое. Вот чек, подписанный мадам Кричет». Он передал бывшему подельнику лиловую бумажку. Увидев сумму, профессор скривил лицо. «Обычно я беру в 3 раза больше. Тем более неизвестно, как долго девица пробудет в клинике. Я же сказал, что в этом году уже ничего не получится». «Оформи все как следует», — приказал мэтр Барни. «Если будет проверка, полиция должна убедиться, что Аннабелла позаботилась о девчонке и выложила из своего кармана круглую сумму». «Обеспечиваешь прикрытие для безутешной вдовы», — усмехнулся профессор, пряча чек в ящик стола. «Не беспокойся, полиция, если она меня и навестит, получит идеальные документы и историю болезни. Думаю, через 2-3 месяцев в клинике произойдет несчастный случай. Или, возможно, одна из пациенток покончит жизнь самоубийством. Такое случается, хотя и очень редко». Жорж поднялся. «Вижу, профессор, мы друг друга поняли. А теперь мне пора. Когда состоится твоя свадьба с мадам Кричет, не забудь пригласить и меня», — добавил хозяин клиники и отворил дверь. Профессор и его гость вышли в приемную, где сидела медсестра-секретарша. Пожав Жоржу руку, Гелендорф произнес: «Можете не беспокоиться, мэтр. Мы приложим все усилия для того, чтобы наша новая пациентка как можно быстрее пошла на поправку. Даю вам слово». Лизе отвели просторную комнату, окна которой выходили на море. Здесь имелись кровать, кушетка, небольшой письменный стол, телевизор, а также собственная ванная комната и туалет. Санитары были вежливы и предупредительны. Медсестры постоянно улыбались и говорили проникновенными тихими голосами. И все же девушка не могла отделаться от ощущения, что попала в тюрьму. Когда санитар вышел из ее комнаты, Лиза услышала тихий щелчок и, бросившись к двери, убедилась, что та заперта. Через некоторое время снова раздался щелчок, и на пороге возник высокий импозантный мужчина с тщательно уложенными седыми волосами и загорелым лицом. Его серые глаза из-за очков в золотистой оправе внимательно изучали новую пациентку. «Добрый день, моя дорогая», — произнес он, подавая ей руку. «Меня зовут профессор Виктор Гелендорф. Я главный врач клиники, в которой вы оказались». Голос профессора действовал на девушку успокаивающе. Он подробно объяснил ей, какая терапия будет задействована для того, чтобы активизировать процесс возвращения памяти. Лиза мало что поняла из его объяснений, однако сразу прониклась доверием к доктору. «Я уверен, что вам, моя дорогая, у нас понравится», — сказал напоследок Гелендорф. «Разрешите заметить, что вам сказочно повезло. Вообще-то попасть в мою клинику не так-то просто. Желающие иногда по несколько месяцев ждут места.